Фотография души. Довлатов и окрестности. Филологический роман. Последнее советское поколение. Часть первая. Сегодня мемуары пишет и старый млад. Повсюду идет охота на невымышленную реальность. У всех горячка памяти. Наверное, неуверенность в прошлом — реакция на гибель режима. В одночасье все важное стало неважным. Обесценились слова и должности. Главный советский поэт в новой жизни стал куроводом. Точно, как последний римский император, если верить Дюренматту. Воронка, оставшаяся на месте исчезнувшей страны, втягивает в себя все окружающее. Не желающие разделить судьбу государства пишут мемуары, чтобы от него отмежеваться. Неудивительно, что лучше это удается тем, кто к нему и не примазывался. Гордый своей маргинальностью, мемуарист фиксирует хронику обочины. Раньше воспоминания писали, чтобы оценить прошлое, теперь, чтобы убедиться, оно было. Удостовериться в том, что у нас была история своя, а не общая. В хороших мемуарах, писал Довлатов, всегда есть второй сюжет, кроме собственной жизни автора. У меня второй сюжет как раз и есть жизнь автора. Моя жизнь. Я родился в феврале 53-го. Свидетельство о рождении датировано 5 марта. ЗАГСы в этот день работали. О смерти Сталина сообщили позже. Советская власть появилась за 36 лет до моего рождения и закончилась через 36 лет с падением Берлинской стены. Угодив в самую середину эпохи, я чувствую себя не столько свидетелем истории, сколько беженцем из нее. В моей жизни все события частные. Я не могу вспомнить ничего монументального, что и дает мне смелость вспоминать, хотя вспомнить особенно нечего. Не только мне, всем. Авторов более уверенных, чем я, это не смущает. Кейдж, тот самый, что заставлял на своих концертах слушать тишину, писал: «Мне нечего сказать». Я говорю об этом, и это поэзия. Мне до такого не дотянуть. Я люблю абсурд, но только у других. Сам я раб осмысленного повествования. Мне неловко задерживаться на деталях, которые и для меня-то не имеют особого значения. А ведь из них, как выясняешь, рано или поздно состоит жизнь. Пожалуй, мое самое значительное метафизическое переживание связано с осознанием незначительности любого опыта. В университете я учился лучше всех, что было нетрудно. Преподавательницы меня любили. Еще и потому, что вместе со мной мужской пол на всем курсе представляли трое. Один — чрезвычайно прыщавый поэт, другой, наоборот, стал после филфака офицером. Я же был хиппи, отличником и пожарным. Экзамены приходил сдавать в кирзовых сапогах. На гимнастерку из-под форменной фуражки свисали длинные волосы. Короче, в нашем унылом заведении я был не последним развлечением. Тем не менее, вместо меня в аспирантуру, о которой я страстно мечтал, приняли долговязую генеральскую дочь, писавшую, как все у нас, меланхолические стихи. В Риге мне делать больше было нечего, и я уехал в Америку. Прошло много лет, и вся эта история кажется, да и есть, совершенно неважной. Чему завидовать? Диссертации Шолохов в Латвии? Папе-генералу, который оказался обузой в этой самой теперь уже независимой Латвии? Речь, впрочем, о другом. Если моя студенческая драма обесценилась, стоило лишь мне оказаться по другую сторону океана, то какими же незначительными будут казаться все остальные наши дела, когда мы окажемся вообще по ту сторону, особенно если ее не будет».